Работа твоей мечты. Автор «Пучок перцепций». Читает Денис Журавлев. За свои довольно-таки бесполезные 30 лет мне ни разу не доводилось работать официально. И дело не в том, что я не образованный, это весьма очевидно, и далее будет только продолжаться. Тут скорее решающую роль сыграли реалии современной жизни, нежели моя лень или судьба неудачника, за которой так хочется удобно спрятаться. Мне кажется, многие из вас работали неофициально, может и работают прямо сейчас, а кому-то может даже уже далеко за 30. Хз, я почему-то всегда считал это показателем несостоятельности как человека, будто таким образом незримая рука бытия разделяет людей на более или менее вкусных перед пожиранием их человеческих судеб. И кому-то предстоит пролететь со свистом в то самое прекрасное далеко, а кто-то будет пробуксовывать, как я, на одном месте. Не подумайте, это не порции нытья или обвинений успешных людей в их успешности. И упаси бог, не обесценивание их успеха. Нет, я сам виноват во всех своих бедах, я это понимаю. Также я прекрасно понимаю, что по-другому быть не могло. Ну, хоть убейте, не верю я во все эти истории про «добейся» и «бери от жизни все». Если бы все они работали, я бы не оказался там, где оказался. Не попал бы в то проклятое место и не увидел бы, что увидел. Я бы и дальше жил, как вы. Вернее, не как вы, а как те, кому я должен соответствовать. И на этом был бы конец истории. Очередной забагованный NPC, который попал не в ту триггер-зону. Просто строчка бессмысленного кода, за которой такие сложные и банальные умозрения. Извините за весь этот высер выше. Так бывает после очень сильных эмоциональных и психологических потрясений. А теперь о них. Когда меня в очередной раз увольняют с работы, или меня начинает паять от внутренней комедии с всегда одинаковым сюжетом в духе «ты прозябаешь, жизнь уходит». И тогда ухожу уже не я, то я оказываюсь один на один с таким чувством. Как бы вам его описать? Быть может, оно знакомо каждому из вас, как бы маленькие внутренние похороны. Неописуемая тоска. Жизнь словно выворачивает наизнанку. В эти моменты мой ум становится каким-то гиперчувствительным. Я начинаю искать знаки от судьбы и мироздания. Как бы прихожу в себя после долгого и тяжелого сна. Если я натыкаюсь на какой-то случайный обрывок фразы, за который почему-то зацепился мой ум, то раскручиваю мысленный клубок до тех пор, пока не вижу, там ничего нет. Это касается и моего безработного быта. Может, кто-то дипломированный обозначил бы это как обострение, но сдается мне еще слишком рано, ведь я даже не рассказал о случившемся. С учетом всех вводных и реалий только начавшегося и вездесущего карантина, а произошло все в 2020 году, если быть точным, начало марта, можно примерно представить глубину моего отчаяния. Тогда я работал охранником в небольшом супермаркете. И мой начальник просто написал мне в телеге: «Мы закрываемся». На этом все. Когда ты работаешь неофициально, так бывает. И никаких выходных пособий или отступных и так далее. Всем спасибо, все свободны. Один день, и я снова безработный. И дни мои вновь стали внутренними похоронами. У меня, как и у любого неудачника, много друзей. Чем успешнее человек становится, тем все меньше людей вокруг него, которых он может назвать друзьями. Думаю, мои 15 друзей говорят сами за себя. Как во все мои эпизоды безработных траурных дней, я начал обзванивать своих друзей. Банальное «пойдем попьем пивка», ну а там в процессе. Блин, уволили. Нема Варика устроиться? Может, выше я упустил этот момент. Но для меня очень сложно приживаться в новом коллективе. Слишком крутой порог вхождения. Это, к слову, еще одна причина, из-за которой я порой не задерживаюсь на новых местах. Поэтому часто и прибегал к поискам работы через друзей. Чтобы хоть как-то упростить себе вливание в новый коллектив. И вот я выдергиваю на неделе одного своего друга, с которым до этого работал на цехе по сборке мебели. Заранее скажу, там будет один странный момент, который до меня дойдет слишком поздно. На протяжении всех наших посиделок он не будет выходить у меня из головы. Но что это, я осознаю совсем не скоро. Мы идем в пивнуху, час непринужденно выпиваем. Обсуждаем бокс, карантин, который тогда только начался, и плавно скатываемся в бытовуху. Он за свою даму сердца, я за ту, что меня бросила. Он за желание взять кредит, я за увольнение. И в этот-то момент мы почти одновременно касаемся работы. Слушай, я вот хотел тебе предложить работку. После моего... Да вот, уволили из-за короны недавно. Далее он назвал мне тип работы и оплату, от которой все стало слишком подозрительно. Очень большая зарплата для банальной физической работы. $30 в день, да еще и в период карантина. 12 часов, оплата в конце дня на руки. В 2012 году для Харькова это были прям хорошие деньги. Во всяком случае для меня. Не подумайте, я еще не опустился до закладничества или надписей ТГшных групп на стенах. И надеюсь, жизнь никогда не подведет меня к этому. Так что ко всему, что он мне тогда сказал, отнесся максимально скептически. В тот вечер он мне дал один контакт в телеге, что разрезал мою жизнь ровными дольками, подобным торту, подаваемому на праздник безумия в лице последующего года и грядущих событий. Под слезы вселенной, под ее отчаянные крики, под знаки, что она слала мне всеми немыслимыми способами. В том временном промежутке, за неделю до похода на ту работу, меня даже не сильно сбила машина. Я уж и представить не могу, что может быть нагляднее. Но я все равно пошел туда, и, как я говорил в начале, я сам виноват во всех своих бедах. Харьковчанам, наверное, почти сразу станет ясно место, куда меня занесла нелегкая. Особенно с учетом того, что жил я тогда на тракторах. Никакой конкретной фирмы, никаких адресов. Я постарался все описать как можно абстрактнее. Что-то, вероятно, даже намеренно упущу. Вам, скорее всего, покажется странным мое упоминание Харькова, как и района тракторов. И тут может проскочить некая алогичность. Упомянул я это лишь для того, что подобно тому, как альпинисты, взбираясь на огромную высоту, вбивают страховочные колья, или как оно у них там называется, так и я оставлю эти страховочные ориентиры. Ибо, сдается мне, та высота, тот пик пережитого, о котором я собираюсь вам поведать, может мне не поддаться, и от меня останется только эти два пространственных ориентира. Не упоминаю про адрес и фирму я еще по той причине, что кто-то может попытать свою удачу или проверить мою историю. Я-то здесь пишу все это, а вот у вас может быть конец куда более страшный, а я вам этого не желаю. После наших посиделок я еще около недели мешкал. Потом, как я и упоминал, меня чуть подсбила машина. И совсем морально раскиснув, я написал по тому номеру, что дал мне мой друг. Вопреки моим ожиданиям, неудачи или очередных трудностей на этапе собеседования, все на удивление прошло быстро и гладко. Это при том, что собеседование, по сути, происходило в переписке телеги. Мне сказали прийти на работу уже на следующий день и дали адрес. Тогда все и началось. Видели все эти огромные цеха? Ангары, заводские территории, да и просто пространство, где по-хорошему нас быть не должно. Они обычно где-то фоном, на периферии, пока ездишь на автобусе или метро. У таких строений, как мне кажется, даже есть свой постпанковский саундтрек. В детстве такие сооружения вызывали интерес, а с возрастом чувство глубокой тоски, которая словно была всегда, а с годами просто вспоминалась, как что-то вечное. К месту своей новой работы я долго ехал, затем также долго шел по координатам, вбитым в телефон. А уже там не менее долго стоял перед проходной и будкой охраны. С тем чувством тоски, которое описал выше, я смотрел на огромный ангар, куда мне предстояло идти. С виду это была самая непримечательная территория. коих по Харькову огромное количество. Что-то вроде завода, большой длинный ангар на бескрайних просторах, что уходит вдаль бетонными заборами по своему периметру. У самой крыши длинные и плоские окна, в которых горел неприятный, слишком яркий производственный свет. Я стал было что-то объяснять полноватому и пожилому охраннику о цели своего визита. «Если на работу, туда!» и указал рукой в сторону большого ангара. У самого здания толпилась куча людей, человек 30 навскидку. Все без исключения мужичье, работяги. Такие с пакетами в черных куртках и базарных темных джинсах. Вы ежедневно не замечаете их десятками, если не сотнями, когда те проходят мимо на улице. Я подошел к толпе, закурил, стал слушать разговор. Из него понял, что все сегодня здесь впервые. И так же, как и я, вообще не понимают, что нас ждет дальше. У меня, к слову, был еще похожий опыт, когда я звонил по сомнительным объявлениям с очень хорошими финансовыми обещаниями. И частенько за такими объявлениями могли сидеть вполне себе замученные жизнью люди, которые по итогу предлагали идти и торговать Орифлеймом или какой-то не прошедшей ни единой сертификации ЕС зубной пастой. Где-то в глубине души я и предполагал, что так и будет, и, слушая фоном собравшихся работяг, еще больше склонялся к своей версии. А затем появился человек, который запустил всех нас внутрь. Мы по очереди проходили к нему, и он записывал нас в свои списки. После чего встал перед нами и стал проводить инструктаж. Я уже тогда должен был развернуться, еще после инструктажа, и уйти оттуда. И вспомнить это лишь как бредовый сон, что не успел перейти в кошмар. Но вместо этого я слушал его, не осознавая, что кошмар предстоит стать моей жизнью, а не эфемерным сном. Человек, что представился как Андрей Николаевич, проводил тот самый инструктаж. Мне трудно называть его инструктажом. Ведь на деле это был весьма честный призыв уйти, пока не поздно. Сколько бы я ни пытался воспроизвести слово в слово ту его речь, у меня не вышло. Но вот примерное ее содержание. «Меня зовут Андрей Николаевич, и я ваш куратор. По всем вопросам обращаться исключительно ко мне. Отвечаю только в Телеграм, на телефон не звонить. Сегодня вы приступите к работе, и я буду наблюдать за вами. Каждый из вас получит номер. Когда я буду называть номер, это значит, что вы нам не подходите, и мы прощаемся. После того, как я назову ваш номер, подходите ко мне, и я вас рассчитаю. Не переживайте, зарплату получат все, даже те, кто не подойдут. Характер работы несложный. Нужно переносить груз из точки А в точку Б. Говорю сразу, перекуров у нас нет. Перерывов на обед и походы в туалет тоже нет. Если вас что-то не устраивает, подходите сразу к моему столу, и я вам дам символические за беспокойство. Еще раз, если кому-то что-то не нравится, то можете уйти сразу. Повторяю, работа без перерыва. Сегодня вы пришли позже. А так мы работаем с 8 утра до 8 вечера. 5 дней в неделю, никаких отпусков и внеплановых выходных. Что-то случилось, и я вас рассчитываю. Болеете? Прощаемся. Опаздываете? Прощаемся. Отлучились в рабочее время? Прощаемся. Для особо забывчивых правила есть на входе. Можете ознакомиться. Но на всякий случай проговорю. Никаких разговоров между собой во время работы. Никаких туалетов, телефонов и ухода с рабочего участка. Никаких обедов и перекуров. Повторяю, никаких. Свою речь он прогнал несколько раз, после чего для всех несогласных указал на дверь. Тогда сразу ушло человек 6, если память не подводит. Всего в тот день он нас записал порядка 43 человек в свой список. Когда вся возня улеглась, нам раздали номерки. Мой был 17-й по месту в списке. Вот тут и начались первые странности. Сразу после того, как мы вышли из предбанника, подобие небольшой постройки, где проходил инструктаж, мы зашли в основное здание, в тот самый здоровенный ангар. Там я и увидел впереди большое плато из поддонов. на которых были одинаковые картонные коробки. Первое было рядом с входом, только метрах в 10, если не больше. Коробки были наложены одна на другую ровными стопками. Высота примерно до 2 метров. Далее я увидел другой конец ангара. И тут я, наверное, разгневаю ни одного эксперта расстояний. Но, как мне кажется, противоположный конец ангара был в 100, если не больше метров. Зеркально у самых стен там были такие же плато из поддонов, на которых стопками лежали коробки. Сами коробки были, наверное, каким-то стандартным 50 сантиметров примерно в длину. И где-то столько же, может чуть меньше в ширину. Обычные картонные коробки. Без надписей, рисунков или посторонних цветов. А затем Андрей Николаевич стал объяснять характер нашей работы. От услышанного мне стало как-то странно. Вернее, я ни хрена не понял. Но спорить не стал. Берете коробку и несете ее в противоположный конец помещения. Там кладете к другим коробкам, после чего берете коробку оттуда и несете ее сюда. Тут кладете ее к другим коробкам, затем берете другую коробку и несете ее в противоположный конец помещения. Четные номера к дальней стопке, нечетные к ближней. Все понятно? Скорее утверждая, нежели спрашивая, закончил он. Пара человек из толпы справедливо задалась вопросом, а на кой хер это, собственно, делать? После чего Андрей Николаевич проговорил их номера и сказал, что они свободны. Кто-то прыснул со смеху, Андрей Николаевич назвал и его номер, притом безошибочно. Еще кто-то сзади начал перешептываться, он назвал и их номера. И за пару минут отсеял порядка 10 человек. Про себя я придумал что-то в духе «Ого! И какого?» Но внешне постарался себя сдержать. Хоть и понимал, что происходят не вполне нормальные процессы. Мое положение усугубилось еще тем, что мои финансы подходили к концу. Поджимала висевшая пара кредитов, а с родными все было совсем туго. Возможно, именно это заставило меня остаться тогда, а не уйти. Как это сделало большинство нормальных и, главное, умных людей. И вот под резкий и громкий звук «Начали!» мы и принялись двигаться в сторону поддонов с коробками. Тогда, еще на момент движения, Андрей Николаевич назвал 2 номера, и пара человек отсеялась, еще даже не приступив к работе. Следом он назвал еще 3 номера, после того, как мы подошли к горе коробок. Затем еще 1 номер. После того, как все взяли по коробке и стали направляться в противоположную сторону ангара, к другой горе коробок. И снова несколько номеров. Помню, кто-то в движущемся потоке стал сильнее других идти, и Андрей Николаевич назвал его номер. Пока мы шли, в моей голове было непонимание такого уровня, что, мне кажется, внешне меня перекосило под стать вопросительному знаку. Да чего уж там, я, наверное, принял какую-то первобытную позу непонимания происходящего. И став этой перекошенной фигурой вопросительного знака, я и продолжал нести коробку, пока не дошел до противоположного конца ангара. Там уже с динамиков на стенах прозвучало еще пара номеров, и те, кого назвали, как-то показательно обессиленно махнули руками, после чего ушли. Затем путь назад, уже с другой коробкой. Вначале я обмолвился о том, что я предельно необразованный и безграмотный человек, но даже у такого тупня, как я, от происходящего шестеренки в голове начали усиленно крутиться. Что я только не думал, пока мы носили коробки туда-сюда, а Андрей Николаевич все продолжал называть номера, после чего люди уходили. К слову, если вначале мне удавалось прослеживать какую-то логику в его отборе, то по мере того, как проходило время, любые мои предположения насчет того, что нарушили люди, которых он назвал, не находили никаких, даже примерных поводов для их отсева. А я все думал, что нахрен происходит. Думал, может, где-то стоят камеры, и все это часть шоу или розыгрыша. Думал даже, что, может, это какой-то эксперимент и тому подобное. Что, может быть, кто-то отмывает деньги таким образом и создает видимость труда за закрытыми дверями. Потом мне почему-то казалось логичным, что все это – нечто иное, как собрание каких-то сектантов или их безумный тренинг. Затем вектор моей мысли сместился во что-то более приземленное, и я стал гадать, может ли происходящее быть центром реабилитации бывших алкоголиков, наркоманов и сидельцев. Дескать, таким образом они вырабатывают навыки социализации и гуманизма по отношению к труду и честной жизни, которая обычно им не свойственна. Затем стал обливаться почти холодным потом, вспомнив фильм «13», где они стреляли друг другу в бошки. От этих мыслей в голове всплыл Даркнет и всякие комнаты смерти и пыток. Их я никогда не видел, но мне казалось, начинаются они именно так. Так я и шел с коробкой в руках, сначала в одну сторону, затем в другую, пока в голове фоном шел праздничный салют из паранойи, страха и дурного предчувствия. Где-то спустя час нашей работы, идущий впереди меня через несколько человек, шли мы цепочкой друг за другом. Довольно крепкий чувак как-то жестко начал вслух негодовать. С виду он прям не знал, на кого сорваться. Вышел из строя, кинул коробку в сторону и начал сокрушаться на Андрея Николаевича, пока все продолжали двигаться. Вместе с номером этого типа Андрей Николаевич назвал еще два номера тех, кто повернулся на крики. Быкующий чувак обзавелся поддержкой в лице тех двух человек, которых только что назвали, и уже они втроем начали горланить на весь ангар. К тому времени я уже дошел до противоположной кучи с коробками и возвращался назад, поэтому происходящее мне было хорошо видно и даже не приходилось поворачивать голову. Из небольшой двери в отдалении от входа вышли четыре крепких теленочка, натуральные мордовороты, и указали негодующим на дверь. Они как-то мигом стали спокойными и, проследовав за охраной, без сопротивления ушли. Все и до этого было очень странным и зловещим, но после того, как я увидел этих бычар, мне уже было абсолютно нечем крыть свою растущую тревогу, и я просто шел дальше, перенося коробки из одной кучи в другую. Затем, спустя еще пару часов, нервы сдали у кого-то позади меня. Я слышал лишь крики, обращенные в никуда. «Зачем? Зачем мы это делаем? Какой в этом смысл? Эй! Кто-нибудь! Неужели вас это не смущает? Мужики!» Никто не остановился и даже не обернулся на его крики. Судя по тому, что Андрей Николаевич назвал лишь его номер, большинство, так же как и я, догадывались, как тут все работает. Так прошел первый день в тревоге, страхе и непонятном состоянии. Вознаграждение за то, что мы делали... А работой у меня это язык не поворачивается назвать. Был довольно-таки жирнющий конверт. Андрей Николаевич под конец дня разразился тирадой о том, что нам выпала большая честь работать здесь. Говорил, что мы получили сверху маленькие поощрения, и каждый из нас действительно заслуживает эту работу. Он говорил довольно долго, но большинство его речи стерлись из моей памяти. И я лишь отчетливо могу вспомнить только свои хаотичные мысли. «Вы нам подходите, после чего нас всех разберут на органы или вывезут в рабство». Мысль насчет рабства и какого-то немыслимого подпольного труда больше других задержалась в моей голове. С ней я уходил через проходную и прощался с людьми, которые, как мне казалось, испытывают нечто похожее. Эта мысль сверлила мой череп изнутри и в метро, и пока я лежал в кровати, вспоминая весь минувший день. Сейчас я не вспомню, но уверен, что и сюжет у приснившегося мне сна в тот день был отравлен этими тяготными и непонятными переживаниями. И вот, отталкиваясь от всего вышесказанного, от своей тревоги, пережитой за день, от одних только негативных впечатлений, я не придумал ничего лучше, как пойти туда же снова на следующий день. Может, сделать это меня заставило сотня с лишним долларов, заработанная в тот день. А может, то новое и первое за долгие годы чувство, что происходит что-то необычное, интересное, странное и настоящее. Думаю, многие из вас могут понять меня. Все, с чем мне доводилось сталкиваться до этого, Это была сплошная рутина. Рутина и снова рутина. А это был первый случай, когда я чувствовал себя частью чего-то. Чего-то. Эх, если бы я был чуточку умнее, мне бы не пришлось писать все это. И уж точно я не пошел бы туда на следующий день. К моему удивлению, утром на работу явились все, кому мне удалось так или иначе запомнить. Я ориентировался по номерам, нежели по внешности. Всего нас осталось порядка 20 человек, точнее уже не помню. Теперь вместо простых бумажных номеров всем раздали жилеты с вышитыми на спине цифрами. Получив свой номер 17, я проследовал за остальными обратно в ангар, где были уже мы одни. Ни Андрея Николаевича, ни огромных охранников, только коробки. В нашей толпе кто-то решил шуткануть и вымолвил что-то в духе: «Ну что, вскроем одну коробочку?» После чего из динамиков на стене прозвучал его номер. Он начал отмахиваться и кричать в воздух, что и не хотел вовсе. Но было уже поздно. Снова из-за двери показалась пара бугаев. Его без особых проблем вывели, а все вокруг замерли и стали ждать. Никто не решался идти первым к коробкам или что-то делать. Все стояли и молчали. Тогда с динамиков раздалось громкое «Время работать!». После все двинулись к коробкам и стали носить их, как вчера, из одной кучи в другую, снова и снова. В своей голове я пытался не раскручивать какую-либо логическую и ей подобные спирали на предмет того, зачем мы это делаем. Какой в этом смысл? Просто брал коробку из одной кучи, относил ее в другую, ставил, брал другую коробку и нес обратно. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. День шел, мы работали, и вроде все было абсолютно обычно. Я уже не так сильно сосредоточился на чувстве тревоги, что было все время со мной. Больше думал о деньгах, о том, как здорово будет решить все свои финансовые проблемы. Блин, я даже на какой-то момент поймал себя на мысли, что это чуть ли не работа мечты. Коробки были не тяжелые, но от силы 1-2 килограмма. Начальства на месте не было. Никто не делал нервы. И все, вроде более-менее нормально. А потом кто-то впереди заорал. Это был довольно массивный мужик. Он как-то не под стать своему виду тонко взвизгнул и вылетел из строя. Швырнул коробку, как мне показалось, подальше от себя. Его номер не прозвучал из динамиков, что успел вылететь из ангара до того, как назвали его номер. А может, в этом просто не было нужды. Я еще почему-то запомнил его цифру, номер 3. После его криков мне стало как-то не по себе. Я старался это внешне не показывать. Так и продолжал вместе с другими носить коробки. Далее кто-то из строя решил забрать брошенную коробку и пошел за ней. Из динамиков прозвучал его номер. Это был вроде как первый официальный день. Он тоже оставил тревожные чувства. Но уйти я не ушел. И на следующий день снова был там. После моего первого рабочего дня мне в телеге написал Андрей Николаевич. Я хочу это отдельно обозначить, так как далее он мне будет постоянно писать после всяких странных эпизодов во время работы. Он написал: «Вы большие молодцы. Вам положена премия». Это дословно. В тексте у меня получилось не лучшим образом передать эти буквы. Но «ы» и «я» были как бы зеркальные, но при этом они не выделялись абсолютно никак. Будто такие буквы были в его телефонной раскладке. Помню, я еще думал, что, мол, забавно у такого большого человека паленый телефон с битым алфавитом. Его премией были еще 50 долларов, накинутые к положенным за день 30. Итого 18 долларов за день. За простое таскание коробок из одной стороны в другую. Новый день ничем не выделялся на фоне других. Я также приехал заранее на работу. И там, как и вчера, уже была толпа. Мне почему-то показалось, что все стали друг друга как-то сторониться. Может, они, как и я, предполагали, что за это может быть назван их номер. Поэтому решили лишний раз не испытывать судьбу и вели себя куца. Вновь я отметил, что мы довольно похожи с теми людьми, особенно в плане осторожности. Совсем скоро нас запустили внутрь ангара, и мы начали работать. Зайдя в помещение, я сразу отметил, как сильно все воняет хлоркой. Запах был такой силой, что приходилось щуриться. Теперь вместо двух плато с поддонами было одно, и мы шли очень плотной змейкой друг за другом. Казалось, в зале изменилось что-то еще, и весь остаток дня я пытался понять, что именно, но так ничего и не определил. Хоть что-то на периферии разума не давало мне покоя. Где-то следующие недели две были вполне себе обычными. Никого не называли по номеру, зарплату стабильно давали в конце дня. Особых странностей я не заметил. На выходных я расплатился по одному кредиту и в честь этого выставился перед друзьями. А потом было воскресенье, с которого, правильнее сказать, случилось начало конца. В английском языке есть такая фраза «First day of the rest your life». Про нее еще вроде Брайан Молка пел песню в дуэте с каким-то чуваком в начале нулевых. Эта фраза долго сидела у меня в голове, еще во время актуальности самой песни. Но настоящее ее значение я начал понимать только в то воскресенье, когда пошел на рынок за вещами. Это первый день остатка твоей жизни. Когда в воскресенье я пошел на рынок, был день как день. Я бродил в бесконечном потоке людей, приценивался, смотрел на стены, облепленные вещами, а потом меня будто кто-то окликнул в толпе. В таких людных местах вероятнее, что позовут кого-то другого, даже крича тебе в спину. Поэтому я шел дальше и не оборачивался. Затем снова оклик, уже намного ближе и более гучно. Я все равно продолжал идти и не оборачиваться, пока меня кто-то не потянул за рукав. Когда я повернулся, то увидел худощавого дедка. Вид у него был сильно запуганный и замученный. Он начал что-то в духе «Не узнаешь?» Помню, еще подумал. «Конечно, не узнаю. Ты же вон, суперстарый дед. С чего мне тебя узнавать-то?» А он все продолжал. «Но мы работали вместе». Я смотрел на него и пытался вспомнить, где я мог с ним работать. А он все напирал. «Ну помнишь, мы еще ящики носили». «Ящики?» Пока я стоял и тупил, дед все не переставал говорить и уже начал, словно вспоминая, называть дополнительные детали про большой ангар и номера, а потом, будто прозрев, выдавил. «Там тогда... как там было-то... номер... номер... номер три... точно, номер три!» Дед, довольный собой, как-то вмиг обрел ясность в глазах и начал условно вспоминать себя. И неестественно весело, что-то бормоча себе под нос, нырнул в поток людей, после чего скрылся из виду, поглощенный непрерывной массой рынка, пока я переваривал его слова. Дед, похоже, просто старый маразматик, потому как его там и в помине не было. Там был довольно здоровый мужик, которого, увидь я на улице, узнал бы наверняка. Это при том, что я отчетливо запомнил того мужика под номером 3, когда он выбегал из ангара. Дальше же все разворачивалось куда более стремительно. Понедельник начинался с того, что когда нас всех запустили в ангар, помимо нас в помещении был еще один посторонний человек. Его я увидел не сразу, только после того, как, взяв коробку, направился к куче с другими коробками. Этот человек сидел на стуле и смотрел прямо перед собой. Все бы было ничего, но его стул был повернут к стене. Стул находился где-то в условной середине ангара. И в какую из сторон я бы ни шел, у меня не получалось увидеть его лица. Я лишь видел силуэт. С виду самый обычный мужчина, до 50 лет. Он сидел ровно, положил руки ладонями вниз себе на колени. Признаюсь, его вид меня немного пугал. Скорее, пугал не столько его вид, сколько странность его пребывания здесь. Я старался сильно не пялиться на него. Боялся, что таким образом что-то нарушу и уже назовут мой номер. и лишь краем глаза наблюдал за ним. За все 12 часов он ни разу не пошевелился, так и сидел, смотря в стену перед собой. На следующий день все было еще страннее. Стул был на том же месте, только уже человека на нем не было. Была лишь пара неестественно ярких капель крови, что буквально светилось на глянцевом белом полу. Вот в тот день все и должно было закончиться. Кровь была уже явным сигнальчиком о максимальной, сверхмаксимальной ненормальности происходящего. Тогда даже назвали чей-то номер, и паренек пулей вылетел из ангара. Лучше бы на его месте был я. Вместо этого я продолжил носить коробку, стараясь избегать взглядом той области, где стоял стул и были капли крови. Когда в среду я вышел на работу, у меня еще на момент езды в метро были самые дурные предчувствия, и совсем скоро они себя оправдали. В ангаре вновь появился сильный запах хлорки. Он был настолько жгучим, что все без перерыва кашляли, а из глаз не переставая текли слезы. В какой-то момент я даже подумал, а не бросит ли все к чертям, но что-то словно держало меня там. Что именно, я не мог осознать. Может, это был страх, а может, что-то большее. Я пытался анализировать себя, правда пытался. Но, похоже, я не знаю о себе куда больше, чем могу представить. И, наверное, одна из этих темных сторон проявилась в каком-то внутреннем желании не быть названным по номеру. Хрен знает, был ли это вызов самому себе. Сейчас уже, наверное, бессмысленно рассуждать на этот счет. Помню, мы продолжали работать, все сильно кашляли. А затем где-то вдалеке рухнул один мужик. Не выбежала охрана, не назвали его номер, ничего. Он продолжал лежать на полу, а все шли мимо и кашляли. Лишь самую малость сместив маршрут. Чтобы не переступать его, я все ждал, когда кто-то из нас бросится ему на помощь. Тогда бы и я побежал, и плевать на эту работу, но никто не помогал ему. Все продолжали носить коробки, пока он без движения лежал на полу. Он остался лежать на полу и после того, как закончился рабочий день. И снова я ждал, что кто-то пойдет в его сторону. Тогда бы и я пошел тоже туда». Но все единой массой направились в сторону выхода, а тот мужик так и остался там. Наутро его не было на полу. На работе его тоже не было. Я сейчас не могу объяснить ни себе, ни вам, зачем я пошел туда снова. То, что произошло с тем мужиком, было уже за гранью морали и моих страхов. Но я снова был там, и новый день принес еще один жуткий эпизод. Снова все как обычно. Коробки, коробки и еще раз коробки. Ранее я говорил, что второе плато с коробками убрали, и в помещении была только одна гора коробок. Получалось, что мы ходили цепочкой. И всегда, пока я шел туда, слева мне шел кто-то навстречу. Обычно я старался даже ни на кого не смотреть, чтоб случайно не нарушить незримые правила. В основном ориентировался я издалека и уже по мере приближения к чему-то удивленному начинал смотреть в пол, либо прямо перед собой. Однако в то утро я почему-то невольно замечал шагающего мне навстречу номера 25. Каждый раз, когда мы пересекались, он словно наклонял голову к коробке в своих руках, когда проходил мимо меня. Лишь с энного раза я понял, что он прислушивается к ней. Делая это, он вроде пытался не выдавать себя, а я-то понимал, если вижу я, значит скоро назовут его номер. И его действительно назвали. Много позже, когда он уже не стеснялся прислоняться ухом к коробке и с глазами полными ужаса прислушивался к ней, с динамиков все продолжало звучать. Номер 25. Из комнаты вышла охрана, а он все слушал коробку. Пока по щекам текли слезы. Я отчетливо помню его наполненные каким-то животным страхом глаза и голову, что судорожно крутилось из стороны в сторону. Впервые за все время охране пришлось повозиться. Они тащили его под руки, пока он кричал. «Нет, это неправда! Нет, этого не может быть!» Не знаю, было что-то в его виде такое, отчего мой затылок неприятно покалывало. После увиденного я впервые испугался именно уходить, а не продолжать находиться в этом предельно странном месте. Намного страшнее для меня было то, что остаток дня я тоже слышал какой-то шепот из коробки. Может, мне это показалось, может, нет. Прислушиваться я не стал, хоть и ближе к вечеру шепот был, ну, очень громким. Уже лежа в постели, я пытался вспомнить, что это были за слова, звучащие из коробки. Какие только комбинации я не крутил в голове, но все впустую. Не знаю, как описать этот опыт. Это будто смотреть на солнце. Ты вроде его толком не видишь, глаза обжигает. А спустя пару секунд взгляда на него, перед глазами танцует лишь маленькая кривая фигурка, которая потом долго исчезает. Тот опыт можно сравнить с чем-то похожим, будто я помнил не те слова, которые вроде как доносились из коробки, а то самое пятно из цензуры разума. И вот это самое пятно, та заблокированная область в сознании танцевала перед моими глазами, пока я бессильно пытался угадать, что же за ней находится. Это, к слову, один из ярких примеров того, что большую часть моей работы происходила со мной. Словно все странное, жуткое и ненормальное уходило куда-то сразу в подавленное, в зону карантина и цензуры. Это, наверное, одна из краеугольных причин моего постоянного возврата на работу. А потом были камни. Пожалуй, это была первая из череды очень странных трансформаций, что последует далее. Мы, как обычно, приходим утром на работу, заходим в ангар. Никто ни с кем не здоровается, никто на друг друга не смотрит. Заходим внутрь и видим вместо коробок на полу гору камней. Такие небольшие валуны, наваленные прямо на пол. Размер чуть больше баскетбольного мяча. Вместе со мной, похоже, остались самые матерые ребята, потому что никто даже не высказал хоть примерного удивления от увиденного. Когда с динамиков прозвучало «Время работы», все двинулись к валунам и стали их носить. Вес у них на фоне коробок был довольно ощутимый, может, больше 10 килограмм. После того случая с кричащим типом я старался больше вообще никого не разглядывать. Всегда смотрел только в пол. Где-то недели три мы носили камни, и ничего не происходило. Лишь количество наших работничков заметно поредело. Это очень бросалось в глаза. Не знаю, самовольно ли, либо нет, но люди исчезали. Нас осталось 11 человек, номера которых я успел выучить наизусть. Большую часть рабочего времени я думал над тем, что завтра надо просто не возвращаться сюда и забыть это место. Размышлял над этим и носил камень туда и обратно, снова и снова. За свою историю я, наверное, раз 100 упомянул, что не знаю, зачем и почему выходил на работу вновь. И мне действительно не дает это покоя. Я будто был одержим и не совсем контролировал себя. Это пока что единственное логическое обоснование для меня. И вот, возвращаясь к злополучному ангару и камням, что заменили коробки, я перехожу, наверное, к заключительной части своей истории. Был очередной одинаковый день. Мы таскали камни. Я смотрел в пол, и на этом вроде бы все. И вот замечаю, что по полу бегают какие-то жуки. Не то что пара заблудших жуков, а прям целая армия. Разного размера и характера передвижения. Какие-то медленно ползли, другие хаотично сновали. Третьи пытались взлететь. Все они были на моем пути, практически под ногами. Мне тогда подумалось, что они, наверное, где-то выползли. Может, из-под горы с камнями. Но нет. Когда я возвращался, они вновь были на моем пути, но уже на обратном маршруте. Затем я начал смотреть чуть выше, чем в пол, немного вперед. И тогда я увидел то, от чего мне стало очень нехорошо. Увидел, как эти жуки выползали из штанин, идущего впереди номера 31. Они падали на пол, а он вообще не замечал этого. Страшнее всего мне было осознавать, что я не вижу его лица. Я видел только его спину. Он всегда был впереди меня и каждый раз успевал повернуть до того, как мы пересечемся, и вновь оказывался впереди, прямо передо мной. Это было каким-то абсурдом. Жуки продолжали падать из его штанин. В помещении их уже было настолько много, что они периодически неприятно ломались под ногами. Я попросту не успевал их обступать. Совсем скоро весь пол превратился в месиво из ползающих и раздавленных жуков. В последние часы рабочего дня меня уже начинало подташнивать от сладковатого хитинового запаха. Как безвольный, я вновь пошел туда на следующий день. Помещение опять воняло хлоркой, номера 31 больше не было. Я даже какое-то время думал, что у меня уже просто начался горячечный бред от бессмысленного труда. Как тут из динамиков донеслось: «Номер 29, вернитесь к работе». Эта фраза словно вывела меня из небытия, и я стал вспоминать, что утром, когда искал глазами номер 31, видел 29-го. Это был чуть сгорбленный мужик, который постоянно шмыгал носом. Я точно помню, что он был утром, и был, когда мы зашли в ангар. С динамиков продолжало звучать: «Номер 29, вернитесь к работе». Это было что-то новое, в принципе. Обычно, если динамики называли номер, то ничего хорошего за этим не следовало, а тут чуть ли не уговаривают, да еще и не один раз. Фраза «Номер 29, вернитесь к работе» звучало практически все 12 часов нашего рабочего дня. Он так и не появился, и больше я его не видел. Но я точно помню, что он был с нами. Следующий день принес еще более странный эпизод. Утром не было еще пары человек, и нас осталось уже 8. Я завидовал им, но в то же время испытывал страх. Мне не давал покоя вопрос, сами ли они ушли или нет. Крутил эти мысли в голове, а потом стал слышать, как сзади мне кто-то из рабочих что-то тихонько проговаривает. Сначала мне показалось, будто он поет, но он именно говорил и говорил, скорее всего, мне. Помню, еще подумал, как это его номер не назвали, говорить ведь запрещено, повернуться и посмотреть тоже было нельзя, тогда бы вылетел уже я, но его номер никто не называл. И вскоре его неразборчивый, тихий голос стал громче. Нес он бред такого масштаба, что мне начало казаться, будто он и вовсе спит и транслирует содержимое своего сна вслух. А потом, по мере моего вслушивания в его речь, я стал понимать, что он будто рассказывает от моего лица, о том, как я рассказываю о нем, рассказывающем о мне, что пересказывает все это. Все это было очень странным и быстрым, будто он пытался описывать фрактальные структуры через призму происходящего. Еще более странным было то, что никто не называл его номер. Однако самым неприятным в тот день был тот факт, что я был замыкающим, и за мной никого не было. Ну и финалом этой эпопеи стал четверг. Он же мой последний рабочий день. Нет, я не уволился после всего, что было. Я довел ситуацию до абсурда. Мы, как всегда, пришли в ангар, а там пусто. То есть вообще пусто. Ни камней, ни коробок, что были до них. Тупо пустое помещение. Затем прозвучало знакомое: «Время работы». И мы двинулись в сторону области, где раньше были коробки, а затем камни. Я пошел вместе со всеми, и тогда они по очереди стали брать в руки воздух, так, словно это коробки или камни, и нести их в противоположный конец помещения, как раньше. Я сделал то же самое. Странность происходящего просто выходила за рамки панельной шкалы, но я почему-то продолжал это делать. Внутри меня была настолько бушующая буря из самых смешанных чувств, и мне очень хотелось увидеть в окружающих нечто похожее. хоть обозримые намеки на ненормальность происходящего. С этими мыслями я стал всматриваться на окружающих. Вот тут я впервые чуть не закричал. Мой взгляд случайно зацепился за разведенные в стороны руки идущего мне навстречу номера 2. Раньше, когда он что-то носил в руках, у меня не было возможности увидеть его ладони. А теперь, когда в них была пустота, я увидел это. Увидел, что его ладони были словно отзеркаленные, что вместо мягких подушечек пальцев внутри его ладоней были ногти. Темные и здоровенные ногти на кончиках пальцев, внутри ладоней. Там, где их быть не должно. Помимо них, в центре как-то неправильно выделялись костяшки. Эти ладони словно были вывернуты. Они были зеркальными. Затем я присмотрелся на еще одного человека. В нем тоже что-то явно выделялось. И по мере его приближения я начал холодеть внутри. Над его бровями, как у муравья, торчали два пальца, и на месте глаз были ровные наросты кожи. Его тело было вывернутым и наклоненным. С ужасом я заметил, что все вокруг меня не являются людьми. Самым характерным в их лицах было то, что все изгибы из черепов и костей не были обусловлены природой. Любой изгиб надбровных дуг, высота скул, глубина и ширина костей имеет свою историю. Так эволюционно защищались органы взаимодействий с внешним миром, а у большинства этих тварей все было наоборот. Их лица были словно вывернуты наружу, головы раздутые и визуально мягкие. Все, что имело сходство с органами чувств, словно переваренное. Будто там, где они обитали, им ничего не угрожало. Будто им не приходилось сталкиваться с враждебной внешней средой и хищниками. А быть может, они и сами были ими. Неповоротливые и уродливые, они были вокруг меня, во всей своей омерзительной красе. А что самое ужасное в этом, я не бежал. Я продолжал носить пустоту из одного края помещения в другой. Продолжал это делать вместе со всеми. Скажу как есть, там я уже попрощался со своей жизнью. Мне казалось, я уже 100% не жилец. Думал, что стоит мне только дернуться, и они разорвут меня на части. Еще больше я боялся, что назовут мой номер, и это будет своего рода знак для них. И весь день я носил пустоту из одного края в другой. До момента, пока все не остановилось. Вместе с ними остановился и я. Так я простоял где-то минут 20, пока не понял, они спят. За то время успел погаснуть свет в ангаре, и от небольшой зеленой таблички «Выход» меня отделяли несколько десятков метров. Это были самые страшные минуты в моей жизни. Я очень медленно шел, пока сердце бешено колотилось. Затем потянул ручку на себя и вышел. Да, я не повернулся напоследок посмотреть, идет ли кто-то за мной или нет, и не хочу даже думать про это. Так я и покинул то проклятое место медленным и неуверенным шагом. Уже дома я как ошпаренный ходил по квартире, пытаясь объяснить себе увиденное. Мне все больше хотелось найти себе хоть какое-то опровержение случившемуся. Что-то, что будет сильнее этих жутких событий и, главное, логичнее. Такой довод, что вернет мир в прежнее состояние, до того, как я безошибочно убедился в существовании неестественных жутких тварей, что лишь отдаленно напоминает людей, которые словно собраны из всего людского уродства на зло природе и мировоздании. А потом мой телефон засветился. И в телегу пришло сообщение от Андрея Николаевича. Инициация. Инициация. Вновь тот же зеркальный шрифт. Холодея внутри, я быстро написал: «Извините, но я больше не смогу у вас работать». После чего долго наблюдал за «Андрей Николаевич печатает». Минуту, затем другую. Я смотрел и боялся представить, что же после всего случившегося он может мне написать. А итогом стало... Сообщение удалено. Нет, не удаленное сообщение, а именно написанное сообщение с текстом «Сообщение удалено». Пока я пытался понять суть этого послания, появилось еще одно. Сообщение удалено. Затем еще одно и еще. Одно за другим оно приходило мне до тех пор, пока я не заблокировал контакт Андрея Николаевича. Я до сих пор не могу понять, какой был в этом посыл. Сообщение удалено. Но это меньшее из того, что я могу понять. Утром, собрав вещички, я смылся из Харькова к своим друзьям в Днепр. Там, приходя в себя, рассказывал о минувших событиях почти каждому. Многих успел откровенно подзадолбать. Мне уже напрямую говорили, мол, переработал ты. Отдохнуть тебе нужно, с кем не бывает. Я и сам склонялся к этому, чтобы начать в это верить, пока не пересекся с одним кентом из того же Харькова, наш общий знакомый с тем моим другом, что порекомендовал мне ту работу. Рассказывая ему все это, я тоже ждал очередное «переработался ты», «упахался», вот и, наверное, почудилось. Но нет, он прям нашел родную душу во мне и стал рассказывать, с чем столкнулся пару лет назад лично он, когда наш общий знакомый также предложил ему работу. О том, как он был в похожем месте, где у всех были номера, только они там ничего не носили. У них был целый этаж при офисе, где в помещении с надписью «Персонал» они целый день сидели. Просто сидели и ничего не делали. Тоже все было запрещено, никаких разговоров, обедов, туалетов и так далее. Их также называли по номерам, когда увольняли, и также хорошо платили. И вот мой друг проработал там пару месяцев. Сидел там каждый день с другими людьми в одной не сильно большой комнате. Смотрел в пол, но других старался не смотреть. Как и в моем случае, их оставалось порядка 10 человек. И вот сидят они, как обычно. И друг мой понимает, что не слышит, как они дышат. Полная тишина. А самому стало так страшно. Комната маленькая. Свое учащенное дыхание скрыть не может. Да только и слышит его в полной тишине. Ситуация вселила в него такой ужас, что он поднял глаза и тот же час вскочил. В этой маленькой комнате все люди смотрели на него. Просто смотрели и не дышали. Тогда-то с динамиков и назвали его номер. После чего он вылетел пулей из комнаты. Неожиданно нашелся еще наш один общий знакомый, который имел похожий опыт и работу, как и в наших случаях, ему дал тот мой друг, о котором я рассказывал в начале. Тому повезло работать в колл-центре, но история там не очень жуткая. Их работа заключалась в том, чтобы звонить по номерам в базе и как только на том конце ответят на вызов, завершать звонок. И все как было у нас, номера, высокая зарплата, странные правила, непонятные увольнения. Наш общий знакомый хорошо справлялся с работой, вовремя клал трубку. Правил не нарушал, а потом совершал звонок по очередному номеру. Задержался на одну секунду. Всего секунда, чтобы расслышать «Пожалуйста, помогите, не клади!» И все, вызов оборвался, после чего назвали его номер. В начале истории я говорил, что когда мы сидели с моим другом, который порекомендовал мне эту работу, я заметил что-то странное и долгое время не мог понять, что. А недавно понял. Его язык, он был не как у людей, снизу нет, он был сверху, будто внутри его рот был перевернут. Именно это мой мозг сразу стер. А быть может, так эти твари гипнотизируют своих будущих жертв? Я не оговорился, когда сказал «твари». Уверен, что там давно нет человека. Мои догадки еще больше подтвердились его именем в телеге. Ярик. Ярик. Снова эти зеркальные буквы. Похоже, пока это единственное, что выдает тварей. В том же 20-м году я рассказал свою историю в сети и призвал других делиться своими случаями из жизни. Меня там знатно затроллили, рассказали про то, как их заставляли вилкой чистить унитаз. Случившееся вроде как должно было оставить ожог на моей психике, сделать каким-то не таким, но нет, все проходит, прошло и это. Потихоньку я вернулся к нормальной жизни и вскоре устроился на новую работу. Вроде все как бы начало успокаиваться. Мне еще периодически снились кошмары, где мы носим маленькие детские гробы из одной кучи в другую. Но этим дело и ограничивалось. Другого вспоминать особо нечего. Минули 2 года, многое изменилось, включая меня. Друзей стало намного меньше, и ответственность перед ними стала куда более настоящая. Сам-то я последние 2 лет жил то в Днепре, то в Киеве. В Харькове после того случая толком не бывал. А тут попросили помощи с переездом. Пришлось помочь. Вернулся туда, и как назло занесло как раз в район моей бывшей работы. Ангар, если что, так и стоит там. Там по-прежнему горит свет в узких окнах. У меня все так же нет ни малейшего желания даже смотреть туда. С делами друзей я расправился довольно быстро и решил съездить пока в городе. Отведать любимой в свое время шаурмы. Машину решил лишний раз не трогать, а проехаться на автобусе. И вот наши дни. Я еду в автобусе и чувствую, что на меня кто-то смотрит. Прям сверлит взглядом. Начинаю глядеть по сторонам и не вижу никого, кто бы это мог делать. Только женщина спереди сидит спиной ко мне. Сзади тоже никого нет. Но чувствую, что на меня кто-то пялится. Не покидает меня. Потратив много времени на поиски того, кто бы это мог быть, я вроде бы как смирился и бросил эту затею. Мельком глянул на голову женщины и чуть не начал лепетать от ужаса. В сгустке ее накрученных из волос дули проглядывался нос. Неправильный и тихо сопящий нос. Под ним в той же волосяной густоте виднелся рот, искривленный, словно обиженный. И глаза. Они смотрели на меня жадно и как-то враждебно. Хоть почти все лицо было сокрыто за волосами, эмоции, выраженные им при взгляде на меня, я определил безошибочно. «Мы тебя помним». После этого меня и накрыло. Уже глубокая ночь, а я продолжаю писать все это с самого утра, как одержимый. Как жаль, что в конце не появляется тот, кто волшебным образом все объясняет. Именно его в моей жизни сейчас больше всего и не хватает. Ибо сам я ни хрена не пойму и могу строить лишь догадки о природе и сути этих существ, о том, откуда они появились и какова их цель. Почему-то мне кажется, что речь тут идет о чем-то большем, нежели простая чертовщина. Что за этим стоит, если не начало конца, то как минимум вторжение в нашу реальность. Концептуальное вторжение. Меня не покидает вопрос, что же на самом деле кроется за их бессмысленными работами. Быть может, из всех в том ангаре я вообще был один человек, а остальные, как в танце, копировали мои движения. Или они мимикрировали под людей и потом захватывали их тела, я хз. Вторая версия больше похожа на правду, потому как для меня неясно, в какой момент тот мой друг Ярик стал Яриком с зеркальными буквами, тот же Андрей Николаевич. Все это слишком странно. Другое дело – природа их вторжения. Если таким образом они просто репетируют свою человечность, и на этом дело с концом – это полбеды. Мы люди, и у меня есть надежда в том, что при прямом столкновении мы выстоим. На протяжении тысячелетий у нас получается объединяться перед лицом любого врага. Так мы выстояли как вид, только сплотившись. Мой страх заключается в том, что я могу ошибаться, и их цель не просто внедриться в общество и питаться нами, а нечто большее. То самое концептуальное вторжение, идея бессмысленного труда, ставшая нормой. Я устану перечислять все возможные ставшие нормой в жизни вещи, которые абсолютно бессмысленны. Но труд – это практически стратегическая ноша сознания, что веками делало из человека человека. А теперь на него покусились эти твари. В случае успеха они будут валить подобно костяшкам домино, одну отрасль за другой, до тех пор, пока человечество не уподобится их деформированному и уродливому виду, пока не станет легкой и неприхотливой пищей для кого-то. Вторжение уже началось. Пусть сначала очень локальное, но судя по тому, что мой случай не единственный, весьма успешно. И как я вижу, никто не бьет тревогу. Как один человек я вряд ли смогу что-то сделать. И не факт, что мою историю вообще кто-то узнает. Но я буду бороться, пока бьется мое сердце и живо сознание. В описании можете найти площадки, на которые публикую истории. Самое главное, приглашаю вас в Telegram, чтобы быть ближе. Спасибо за прослушивание и увидимся в историях.